С первого же дня пребывания в Москве я, не теряя времени, начал изучение интересующих нас вопросов в управлении Генерального штаба и в других центральных органах Наркомата обороны. Через несколько дней в Москву прибыли Тимошенко и Хрущев. Семен Константинович предложил мне перебраться к нему на квартиру, которая располагалась в одном из домов на улице Грановского. В этом же доме проживал и Хрущев. Такое размещение облегчило нашу совместную работу по подготовке к докладу Верховному главнокомандующему. Вскоре выяснилось, что Сталин и Шапошников примут нас во второй половине дня 27 марта. Мое начальство рассудило, что основным докладчиком на приеме у Верховного главнокомандующего должен быть я, начальник оперативной группы направления. Со мной были все необходимые документы, карты и расчеты, которые я, на что называется, знал наизусть, как и все основные положения подготовленного нами документа. Однако все-таки я сильно волновался перед предстоящей встречей с Верховным главнокомандующим. До этого мне еще ни разу не приходилось даже видеть его вблизи. Сталин возглавлял продолжительное время нашу партию, а теперь и правительство, являлся одновременно Верховным главнокомандующим и пользовался высоким и непререкаемым авторитетом. Нетрудно понять, сколько разнообразных мыслей сменилось в моем сознании в часы, когда я продумывал свой предстоящий доклад. Просмотрев еще раз все материалы и убедившись, что любой из сколько-нибудь принципиальных вопросов прочно зафиксирован в памяти, я, как, видимо, и любой военный на моем месте, придирчиво осмотрел свое обмундирование и убедился, что мой внешний вид, к сожалению, оставляет желать много лучшего. Особенно плохо выглядела на мне сильно поношенная шерстяная гимнастерка. Пришлось взяться за утюг и иголку. Но помогло это, конечно, мало, и я с досадой подумал, что следовало позаботиться об обмундировании раньше, а теперь сделать что-либо уже было нельзя. Вечером 27 марта Тимошенко, Хрущев и я приехали в Кремль и прошли в приемную Сталина. Ожидали мы всего несколько минут, а затем были приглашены в кабинет Верховного главнокомандующего. Я думал, что Сталин высок ростом, плечист, и что внешность его, если можно так выразиться, соответствует тому ореолу величия, которым он был окружен в народе. Должен сознаться, что меня удивило и немножко даже разочаровало то, что навстречу нам поднялся человек несколько ниже среднего роста, одетый очень скромно. Вид и осанка Верховного, казалось, ничем не выделяла его среди окружающих. В кабинете Сталина, кроме его самого и маршала Шапошникова, никого не было. После обмена приветствиями мне приказали докладывать. Развернув перед Верховным главнокомандующим карту, я стал говорить о сложившейся на юго-западном направлении оперативно-стратегической обстановке и наших стратегических намерениях на лето. Во время доклада Сталин несколько раз прерывал меня, задавая вопросы, ответы на некоторые из них должны были, как я понял, не только помочь ему более отчетливо уяснить некоторые детали наших предложений, но и проверить, достаточно ли обоснованы наши выводы, а может быть и то, насколько подготовлен докладчик к выполнению тех обязанностей, которые на него возложены. Большинством же своих вопросов Верховный главнокомандующий с большим тактом стремился, как мне показалось тогда, направить наши мысли в нужное русло и передать нам свои собственные взгляды на важнейшие вопросы тактики и оперативного искусства. Когда при изложении доклада я коснулся вопросов боевого применения артиллерии и намечаемых нами на лето операциях, несколько неожиданно для меня последовал вопрос Сталина. А какой тип артиллерийской системы является наиболее распространенным в немецко-фашистской армии. Я ответил, что основным типом в вермахте является 105-миллиметровая гаубица. Сталин тут же указал на необходимость учесть то важнейшее обстоятельство, что артиллерия по существу является становым хребтом каждой современной армии. Поэтому она должна быть массовой. Если немцы 105-миллиметровую гаубицу, универсальное по своему предназначению, а стало быть и сложное по своему производству орудие, считают основной артиллерийской системой, то этим самым они лишают себя возможности массового производства артиллерийских орудий и снабжения ими в больших количествах своей армии. Ставка гитлеровцев на танковую артиллерию, стреляющую с коротких дистанций и часто сходу, по меньшей мере ошибочна, ибо она не сможет выдержать соревнования в борьбе с массами нашей полевой и противотанковой артиллерии. В этом, сказал Сталин, гитлеровцы сильно просчитались, и за это им придется дорого расплачиваться. В последующие годы войны мы неоднократно убеждались в глубокой справедливости этих указаний Верховного Главнокомандующего. Отсутствие достаточно сильной артиллерии в составе гитлеровской армии, как известно, стало пагубно для нее сказываться уже к концу 1941 года, то есть после того, как немецко-фашистские войска исчерпали преимущества, обусловленные внезапностью и вероломством их нападения на СССР. Сталин разъяснил нам, как надо использовать артиллерию при прорыве оборонительной полосы врага, после того, как войска, взломав тактическую оборону, проникнут вглубь расположения противника. Верховный главнокомандующий говорил, что у нас ошибочно принято в этот период сражения всю мощь артиллерийского огня направлять только вперед, в границах полосы наступления, и лишь отчасти привлекать силы артиллерии для огневого обеспечения флангов наступающих войск. Между тем, для дальнейшего развития наступления вглубь расположения противника, не менее важно расширять фронт прорыва обороны противника в стороны его флангов. В тот памятный вечер, оставивший у меня неизгладимое впечатление, Сталин не раз по ходу доклада и в процессе его обсуждения также разъяснял нам, как наилучшим образом использовать боевые свойства пехоты, танков, авиации в предстоящих летних операциях Красной Армии. После того, как я закончил свой сильно затянувшийся против ожидания доклад, началось его обсуждение. Борис Михайлович высказал одно замечание принципиального порядка. «Вряд ли целесообразно, — сказал он, — как предлагает военный совет направления, предпринимать с началом летней кампании наступление в полосе действий каждого фронта. Не лучше ли сосредоточить основные усилия войск направления для нанесения мощного удара на одном главном направлении, силами одного фронта, или же на смежных крыльях, объединенными силами двух фронтов? С этим замечанием мы не могли согласиться. По нашему представлению, главную операцию нужно было провести на стыке двух наших основных фронтов, юго-западного и южного, с целью освобождения Донбасса и Харькова. Переход же в наступление Брянского фронта на Орловском направлении мы ставили в зависимость от того, будут ли с началом летней кампании войска левого крыла Западного фронта продолжать прерванное весенней распутицей свое наступление на Запад. Но тут вмешался в разговор Иосиф Виссарионович Сталин. Сохраняя, как всегда, невозмутимое спокойствие, он сказал: при своевременном и достаточно полном выделении ставкой для юго-западного направления просимых резервов, вооружения и пополнения людьми, предлагаемый военным советом план наступления был бы приемлемым. Но вся беда заключается в том, что, к сожалению, мы сейчас в центре не располагаем резервами и другими силами и средствами для такого большого усиления юго-западного направления. Затем Сталин развернул перед нами небольшую по размерам мелкомасштабную карту, на которой были схематически изображены все фронты Красной Армии, противостоявшие немецко-фашистским войскам от Баренцева до Черного моря. Верховный сказал, что сейчас в резерве Ставки имеется всего несколько десятков стрелковых дивизий, из коих значительная часть перебрасывается по железным дорогам для усиления ряда тех фронтов, где ощущается острая необходимость в подкреплениях. Вообще, мол, трудное положение с резервами, в том числе и с накоплением людских ресурсов, вооружения и боевой техники. А вы только для юго-западного направления просите выделить свыше 30 стрелковых дивизий, огромное количество вооружений, танков, самолетов и пополнение людьми. Сами понимаете, что мы не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Именно по этой причине ваше предложение не может быть принято. Встав из-за стола и медленно прохаживаясь по кабинету, Верховный продолжал излагать свои мысли, отчеканивая каждое слово. Мы на основании изучения данных обстановки, сложившейся на всем советско-германском фронте, пришли к выводу, что с началом летней кампании гитлеровское командование, вероятно, предпримет свою главную операцию на московском направлении, вновь попытается овладеть Москвой, чтобы создать наиболее благоприятные условия для дальнейшего продолжения войны. Это обстоятельство вынуждает нас в оставшееся до лета время основательно подготовиться для срыва намерений противника. Сталин полагал, что в такой ситуации, поскольку военному совету юго-западного направления нельзя рассчитывать на получение из центра необходимого количества сил и средств, нам следует в летнюю кампанию отказаться от широких планов наступлений на юге и ограничиться только задачей овладения районом Харькова. Надо при этом, пояснял Сталин, упредить противника с переходом в наступление, застать его в стадии подготовки к активным действиям, нанести ему такое поражение, чтобы вынудить гитлеровское командование отвлечь для парирования нашего удара на Харьков часть своих сил с московского направления. Этим, считал Верховный, мы в значительной мере облегчим отражение главного удара противника на Москву. Исходя из этих соображений, Сталин предложил нам подготовить и представить на следующий день свое предложение по овладению Харьковом. Из Кремля я вернулся весь во власти новых впечатлений. Я понял, что во главе наших вооруженных сил стоит не только выдающийся политический деятель современности, но также и хорошо подготовленный в вопросах военной теории и практики военачальник. Заснул я лишь перед рассветом. А на следующий день не успел я утром открыть глаза, как один из адъютантов Тимошенко доложил, что меня ожидает закройщик, чтобы снять мерку. Поступило, мол, распоряжение срочно сшить для меня генеральское обмундирование. Мерка была снята, а к вечеру я получил комплект нового обмундирования и не без гордости облачился в него. При вторичном приеме в Кремле Сталин бросил на меня одобрительный взгляд, и я понял, что он позаботился, чтобы мой внешний вид не имел изъянов и соответствовал воинскому званию и занимаемому служебному положению. Весь день 28 марта Тимошенко, Хрущев и я посвятили разработке общего замысла Харьковской наступательной операции. Вечером Сталин, Шапошников и Василевский заслушали главкома. Замысел разработанной нами операции, хотя он и не выходил за рамки района Харькова, снова требовал выделения большего количества резервов, чем могла тогда дать ставка. Нам опять указали, что принят будет лишь такой план наступления, который, строго ограничиваясь боевыми действиями по овладению районом Харькова, не требовал бы для своего осуществления выделения ставкой крупных резервов. Сталин тут же предупредил, что Брянский фронт не будет в дальнейшем входить в состав юго-западного направления. В этот вечер Сталин пригласил на ужин Шапошникова, Василевского, Тимошенко, Хрущева и меня. На ужине была также группа генералов из управления Южного фронта во главе с генерал-лейтенантом Штевневым, находившиеся в это время в Москве по служебным делам. Во время ужина Сталин очень искусно создавал непринужденную товарищескую обстановку. Его вниманием не был обойден ни один из сидящих за столом. Каждому он сумел сказать что-либо существенное и приятное, либо в форме краткого тоста, либо остроумной реплики. Тосты произносились главным образом в честь сражавшихся войск. Сталин при этом показывал свое умение слушать других, тонко вызывая присутствующих на откровенный обмен мнениями, в ходе которого выяснялись взгляды военачальников на развитие боевых событий, их оценки слабых и сильных сторон немецко-фашистских войск и их командования. Сталин был верен своей привычке. Мало сидел, почти все время двигался вдоль стола, не расставаясь со своей трубкой. Он завязывал живые беседы то с одним, то с другим из присутствующих, охотно и подробно отвечал на заданные ему вопросы. Вместе с тем, все это время не только был в курсе общей беседы, но и умело руководил ею. Так он с помощью фактов и цифр ярко охарактеризовал героические усилия партии рабочего класса, благодаря которым в основном был закончен перевод промышленности на военные рельсы, налажен выпуск продукции, необходимой для фронта, на предприятиях, эвакуированных в восточные районы страны. Заводы и фабрики, возрожденные к жизни в тяжелейших условиях, подчеркнул верховный главнокомандующий, щедро снабжает войска разнообразной боевой техникой, оружием, боеприпасами, обмундированием и снаряжением. Началось массовое производство истребителей Ла-5, Як-7. Обеспечение армии соответствующей техникой в большем, чем когда-либо раньше, количестве позволило создать понтонно-мостовые и инженерные части. Произошли серьезные качественные изменения в артиллерии. Подверглась модернизации 45-миллиметровая противотанковая пушка. Появились 76-миллиметровые пушки ЗИС-3. Кроме уже существовавших реактивных установок М-8 и М-13, скоро поступят в войска еще более мощные М-20 и М-30, то есть начнется создание тяжелой реактивной артиллерии. В войсках появились противотанковые ружья. Части ПВО получили зенитные орудия калибра 37 мм и пулеметы ДШК. Созданы новые армейские полки ПВО, а также противотанковые шестибатарейные артиллерийские полки РВГК. Десятки отдельных батальонов ПТР, истребительно-противотанковые части и соединения, гвардейские минометные полки. Далее Сталин сообщил о том, что на фронт в большом количестве стали поступать легкие танки Т-60. С особой гордостью он отметил также, что резко увеличилось производство танков Т-34, которые являются грозой для немецких войск. Верховный сказал, что при формировании танковых войск ставка стремится проявлять гибкость в организационных формах. Создаются отдельные танковые батальоны, полки и бригады, а наряду с этим в самое последнее время начато формирование танковых корпусов, в которых танковые соединения сочетаются с мотострелковыми. Скоро, по убеждению Сталина, должны были появиться и танковые армии. Заканчивая этот краткий обзор, сделанный с большим знанием дела, Сталин добавил, что труженики тыла дали фронту сотни тысяч винтовок, карабинов и автоматов, тысячи боевых самолетов и танков, десятки тысяч орудий и минометов, десятки миллионов снарядов и мин, сотни миллионов патронов, что позволяет нам более полно обеспечивать войска, чем раньше. Когда в общей беседе наступила короткая пауза, Сталин достал из кармана кителя листок бумаги, исписанный мелким почерком. Подняв руку с трубкой, чтобы привлечь к себе внимание, он сказал, пряча в усах улыбку, что огласит сейчас один весьма актуальный документ. Это было письмо запорожцев турецкому султану. Каждая фраза злого, остроумного, пересыпанного солеными шутками послания вызывала громкий хохот присутствующих. Сталин тоже весело смеялся после прочтения тех мест, где сарказм запорожцев был особенно убийственным. Закончив чтение, он сказал, что Гитлер и его приспешники заслуживают еще большего презрения, ненависти и осмеяния, чем кровожадный турецкий султан и его сатрапы. Немецкие фашисты будут так же позорно биты, как турецкие янычары во времена Суворова, закончил Сталин свой не совсем обычный экскурс в историю. Вечер закончился, и у меня создалось впечатление, что он был организован не только для того, чтобы оказать внимание фронтовым военачальникам, но и с целью информировать их о ходе войны, о возросших возможностях нашей армии в связи с переходом экономики на военные рельсы. Видимо, Сталин стремился еще более упрочить в каждом из нас веру в нашу конечную победу, показать, что наш враг достоин презрения и ненависти. Наверное, потому и прочел верховный главнокомандующий письмо запорожцев турецкому султану. Нам вновь пришлось на следующий день приняться за разработку нового варианта замысла Харьковской наступательной операции в духе последних требований Ставки. Мне хорошо помнится, что 29 марта был воскресный день. С утра в столице стояла солнечная погода. В просторном кабинете Семена Константиновича, где мы собрались для выполнения полученного задания, было довольно светло и уютно. Главком, член военного совета и я в спокойной обстановке еще раз продумали все вопросы, связанные с определением цели и замысла операции, обсудили условия и сроки ее подготовки и проведения. После довольно напряженной работы, наконец, родилось основное решение, которое было отражено на карте. Военный совет поручил мне к утру следующего дня оформить разработанное предложение для доклада Ставки. Вечером 30 марта оно в нашем присутствии было рассмотрено Сталиным с участием Шапошникова и Василевского и получило одобрение. В документе, адресованном Верховному главнокомандующему Сталину, говорилось: «В соответствии с вашими личными указаниями, нами разработан план действий войск юго-западного направления на апрель-май 1942 года. Первое. Основная цель действий войск юго-западного направления в указанный период – овладеть городом Харьков, а затем произвести перегруппировку войск, ударом с северо-востока захватить Днепропетровск и Синельниково и лишить этим противника важнейшей переправы через реку Днепр и железнодорожного узла Синельникова. На остальном протяжении фронта войска юго-западного направления должны прочно оборонять ныне занимаемые рубежи. Второе. Для овладения районом Харьков, по нашим расчетам, необходимо иметь: стрелковых дивизий 27, кавалерийских дивизий 9, стрелковых бригад 1, мотострелковых бригад 3, танковых бригад 26, артполков РГК 25. Всего танков 1200, полевых орудий 1200-1300, самолетов 620, из них 30 У-2. Третье. Основной замысел операции при наступлении на Харьков, нанося главный удар в обход Харькова с юга и юго-запада и вспомогательный в обход города с севера, окружить и уничтожить харьковскую группировку противника, овладеть городом Харьков и выйти на рубеж Сажная, Тамаровка, Грайворон, Екатериновка, станция Водяная, Арчиновка, Чернеткина, Александровка, Криштоновка. Центральный архив Министерства обороны. Оперативное обеспечение главного удара Юго-Западного фронта из Барвенковского выступа на Харьков с юга, по нашему предложению, возлагалось на две армии правого крыла Южного фронта, которые должны были организовать прочную оборону на южном фасе Барвенковского выступа. Для выполнения указанных задач мы просили Ставку Верховного Главнокомандования выделить к 15 апреля в распоряжение Военного Совета Юго-Западного направления стрелковых дивизий 10, танковых бригад 26 и артиллерийских полков усиления 10, а также пополнить войска Юго-Западного и Южного фронта личным составом до 80% штатного состава, а вооружением матчастью артиллерии и танками на 100% и выделить необходимое количество боеприпасов.